Оставив Бурдо готовиться к ночной экспедиции, Николя сел писать Сартину. Покидая Шатле, он вручил письмо папаше Мари. Если вылазка в Гринель закончится плачевно, привратник вручит его лично в руки генерал-лейтенанта, а если все обойдется, завтра утром папаша Мари вернет ему письмо. Обезопасив обоих сыщиков хотя бы отчасти, Николя сел в ожидавший его экипаж. Когда Николя размышлял об отношениях, связывавших его с содержательницей веселого дома, перед ним всегда вставал неразрешимый вопрос: что отличает полицейского от рядового гражданина? Прошло то время, когда он смущался и краснел при каждом посещении заведения Полетты. Сейчас он исполнял свои обязанности без излишней щепетильности. Однажды Сартин дал ему прочитать похвалу Д'Аржансону, своему великому предшественнику на посту начальника полиции Парижа. В сочиненном Фонтенелем панегирике он особо отметил следующее рассуждение: «Можно мириться с пагубным промыслом, ежели он нам полезен. При необходимости надобно терпеть злоупотребление, чтобы не карать без веских на то причин, а лучше сделать вид, что ничего не знаешь. Дозволяется втереться в доверие, вызнать все тайны, а затем хранить сии тайны до тех пор, пока не придет время пустить их в ход. Надобно поспевать всюду, оставаясь при этом незамеченным, быть вездесущим и растворяться в шумной городской толпе». В соответствии с этим предписанием между полицией и миром галантных девиц установились постоянные тесные связи, в коих и одна, и другая сторона находили свою выгоду. Каждый раз, беря в руки дверной молоток коронованного дельфина, он испытывал странное чувство. В этом доме он убил человека и едва не погиб сам. Взгляд врага, его исполненное ненависти лицо до сих пор преследовали Николя во время бессонных ночей. И он вновь до последней мелочи переживал тот поединок вслепую, проходивший в темной гостиной Полетты, когда ему приходилось предугадывать каждое движение противника. За дверью раздался изумленный вопль, и в дверном проеме показалось испуганное и одновременно насмешливое лицо негритянки. «Добрый вечер», — произнес Николя. «Может ли Полетта принять Николя ля Флака?» «Сударь, она всегда к вашим услугам. Я вас провожу». Хихикая и прикрывая рот рукой, негритянка указала ему вход в гостиную. Для постоянных клиентов было еще слишком рано, однако из-за дверей доносился галантный разговор. Остановившись, Николя прислушался. Разговаривали мужчина и женщина. «Милое дитя, как ты очаровательна! Умоляю, поцелуй меня! С радостью! О, пока я прислуживал за столом, у меня все тряслось, словно у пса при виде течной суки, я не мог сдержаться. Да, я это заметила, а потому вышла из-за стола и отправилась тебя искать. Так давай начнем, зачем терпеть доли? Я согласна, но если нас застанет твой хозяин, да черт с ним, я возьму тебя прямо здесь и сейчас, ибо желание мое велико». Николя осторожно приоткрыл дверь. Посреди просторной гостиной с мебелью, обитой светло-желтым шелком, высилась маленькая сцена. Занавес был поднят, позволяя созерцать нарисованный задник, изображавший будуар. В качестве декорации выступали софа и два стула. Полураздетый молодой человек и девушка в неглиже подавали друг другу реплики. Рядом, втиснув грузное тело в кресло бержер, восседала Полетта. В красном платье и черной мантилье она была накрашена и нарумянена сильнее, чем паяцы на ярмарке в Сен-Жермен. Постукивая веером по ручке кресла, она руководила сценой. «Эй, негодник, больше страсти! Ты что, не чувствуешь, что вот-вот взорвешься? Знаю, это всего лишь репетиция, но ты должен показать страсть! А ты, негодяйка, кончай жеманиться и начинай соблазнять его. Сегодня вечером у нас соберутся истинные ценители». Николя кашлянул, сообщая о своем присутствии. Полетта вскрикнула, актеры шарахнулись, занавес упал. Оправившись от неожиданности, сводница тяжело поднялась с кресла и крикнула в сторону занавеса. «Не бойтесь, дети мои, это господин Николя». «Вижу, вы по-прежнему склонны к драматическому искусству», — произнес молодой человек. «Какое вдохновение, какая страсть, какое изящество! Не ожидается ли сегодня сама божественная мадемуазель Дюминиль из французской комедии, да еще и со свитой?» Полетта, понимающе улыбнулась. «Жить-то надо. Вечером я ожидаю небольшую компанию, которая после ужина наверняка захочет встряхнуться, а мои юные актеры оживят их угасший пыл. Поэтому мы и репетируем. Компания заявится в полночь, а потом мои девочки...» «Чрезвычайно поучительный спектакль». «В некотором роде. Итак, господин комиссар, вы еще не забыли свою давнюю подружку?» «Дорогая, вас забыть невозможно. И ваш ликер тоже». «Пропустите стаканчик», — с радостью отозвалась Полет. «Я только что получила новую партию. Ее доставили с островов». Пока она наполняла стаканы янтарной жидкостью, Николя внимательно оглядывал комнату. В ней сделали перестановку, переместили ковры. Он догадался, что эти перемены вызваны желанием скрыть часть паркета, впитавшего кровь Моваля. Решительно, долги прошлого не так-то просто заплатить. «Как идут дела?» «Не жалуюсь, у меня всегда полно клиентов. Ибо у нас все без обмана, без сюрпризов и без новшеств». «Есть ли новенькие?» «Разумеется. Горести, коими преисполнено наше время, приводят ко мне бедных голубиц, слетающихся на свет городских огней». «Вы знаете в Париже всех. Что вы можете сказать о Бишельер, мадемуазель Бишельер из итальянской комедии?» «Увы, не слишком много. Маленькая шлюшка, не дурна собой, с красивыми глазами, зарабатывает на жизнь в итальянском театре. Я хотела заполучить ее к себе, но она предпочла иное место». «Она играет инженю. Изображает их на сцене, а в жизни начала вертеть хвостом, едва выйдя из пеленок. Ох, а самомнение у нее! Впрочем, сегодня в нашем ремесле никто не вспоминает о порядочности». И Полетта приступила к рассказу. Совсем юной девушкой красотка Бишельер прибыла с цыганами откуда-то из провинции. В Париже она от них отстала и принялась просить милостыню. Делать она ничего не умела, разве что танцевать. Опустившись на самое дно, она жила на то, что по ночам удавалось заработать ее легким нежным ручкам в тени бульваров, даруя легкие, но безопасные наслаждения робким и малодушным. А потом она охмурила какого-то финансиста, продав ему самое дорогое, и принялась заводить интрижки с повесами и проходимцами. «Впрочем», — продолжала Полетта, — «она ухитрилась несколько раз продать свое самое дорогое, и на него всегда находились покупатели». «Но как?» «Чуточку волшебства, и дело сделано. Немного чудодейственного бальзама, например, вяжущая мазь дюлака или притирание под названием «особая вода привальских дев». Добавим к этому мешочек с голубиной кровью, заложенной в правильное место, и дело сделано. А удовольствие, получаемое простодушным клиентом, служит отличной приправой. В общем, она эти штучки проделывала не раз. Как-то раз я встретил ее на улице Сент-Оноре, так она даже не взглянула в мою сторону. Но, сами знаете, она закончит свои дни в Бесетре, как и все ей подобные». «А как обстоят дела с игрой?» — спросил Николя. «По-прежнему процветает?» Лицо сводницы приняло задумчивое и отрешенное выражение. В свое время Николя закрыл игорный притон, который тайно содержала Полетта. Однако через своих соглядатаев он знал, что игра в веселом доме продолжается. На это закрывали глаза, при условии, что в случае необходимости Полетта с готовностью окажет полиции услугу. У меня больше нет покровителя, поэтому я не нарушаю правил. Увы, совсем наоборот. Неужели вы считаете, что я настолько глуп, чтобы не знать, что вы по-прежнему позволяете игрокам собираться у вас в доме? Успокойтесь, своими ужимками вам не удастся меня провести. Она задергалась, словно слизняк под каблуком. Что ж, господин Николя, мне остается только положиться на вашу дружбу. Полетта всегда была послушной девочкой, и она помнит, чем вам обязана. Что вы хотите узнать? Обязанный оберегать честь наших семейств, я должен препятствовать благородным молодым людям становиться жертвами мошенников и карточных шулеров. К примеру, мне вспомнился один такой молодой человек, и я хотел спросить, что вам о нем известно? Маленькие глубоко посаженные глазки взирали на него без всякого выражения. Я не знаю имен всех своих клиентов. «Не увиливайте, Полетта», — резко оборвал ее Николя. «Вы слишком хитры, чтобы не вызнать все, что впоследствии может вам пригодиться». «Говорите, что хотите, ваше право. У меня слишком много клиентов, и все разные». «Рюисек». «Погодите, это имя мне знакомо». «Да, красивый молодой человек. Мои девушки вечно из-за него дерутся, но, увы, для девушек он потерян». «Что вы хотите сказать?» «Мальчик скоро примет сан. Конечно, это не имеет значения, и все же жаль, когда такого славного малого обрекают на воздержание». Николя понял, что Полетта говорит о брате Виконт. Но Бликур сказал ему, что младшему Рюисеку, вынужденному подчиниться воле отца, предстояло вступить на стезюк, который он заведомо испытывал неприязнь. Но так как он еще не успел принять обед, то смерть брата, сделавшая его старшим сыном в семье, давала ему возможность направить свою жизнь по другому пути. «Он никогда не приходит один», — продолжила Полетта. «С ним всегда таскается королевский гвардеец, некий Дюшав... Нет, де Лашо. На днях, когда юный аббатик проигрался в пух и прах, приятель одолжил ему кольцо, чтобы тот оставил его в заклад, а потом, разумеется, вернул долг. Кольцо у меня, и через пару недель я попытаюсь его продать, чтобы рассчитаться с кредитором. Видите, я ничего от вас не скрываю и даже кольцо покажу». Покопавшись в кармане юбки, Полетта достала небольшой мешочек, осторожно извлекла из него кольцо и протянула его Николя. Необычный вид украшения поразил его. Без сомнения, вещица принадлежала знатной особе. Бриллиантовый цветок лилии гордо сиял на бирюзовом фоне. Судя по диаметру, кольцо принадлежало женщине или мужчине с очень тонкими пальцами. Николя протянул кольцо Полетте. «Подержите его у себя еще несколько дней», — произнес он. «Это очень важно». Николя пребывал в раздумьях. Ему много раз говорили, что игроком был Виконт. Сначала он услышал это от камердинера Виконта, а потом его слова подтвердил Ноблекур. «Конечно, господин Николя», — с кислой миной согласилась Полет. «Я всегда говорила, что этот красавчик не принесет мне ничего хорошего. Большинство моих завсегдатаев не хотели с ним играть». «С господином де Лашо?» «Нет, с другим, со смазливым аббатом, малышом Жилем. Он сдает левой рукой». Николя вздрогнул. «Жиль». В самый разгар любовных утех это имя слетело с уст мадемуазель Бешельер. «Так он левша?» «Вот именно, и это мало кому нравится. Говорят, тем, кто сел играть с левшой, никогда не везет». «Но, полагаю, в тот раз им повезло». Николя задавал вопросы и отвечал так быстро, что Полетта утратила бдительность. «О каком везении вы говорите? Все было решено заранее, осталось только придать всему благопристойный вид. Сами знаете, я никогда не допускаю нарушения благопристойности». И, желая снискать симпатию Николя, она заговорщически подмигнула ему. Молодой человек терпеть не мог, когда она пыталась низвести его до себя, превратив в своего сообщника. «Сударыня», — произнес он, повысив голос, — «имело место мошенничество, и вы открыто сообщаете о нем магистрату, пребывающему при исполнении служебных обязанностей. Это меняет дело. Извольте немедленно отдать мне кольцо. Не забывайте, ваше игорное заведение существует незаконно. Мы его терпим, и вы знаете почему. Но когда ваши волки начинают стричь овец, это выходит за рамки допустимого. Если мы закроем глаза на это преступление и станем воспринимать его как должное, то никогда не сможем навести порядок в городе. Вы скажете участнику вашего предприятия, что кто-то донес о сделке в полицию. Впрочем, я не настаиваю на своем объяснении. Вы можете придумать нечто иное». «Но позвольте, — завопила Палетта, — это же подлинная кража! Вы хотите моей смерти! Господин Николя, неужели вам не жалко своей верной подруги?» «Мне хотелось бы, чтобы верная подруга вернулась к своим прежним занятиям, — ответил Николя. — Иначе сия подруга может попасть в места, не столь приятные, коих она до сих пор избегала, исключительно благодаря господину Николя. И пусть она об этом не забывает». Николя вышел, оставив сводницу в горестных раздумьях. Его хорошее настроение улетучилось. Следовало переварить только что полученные новости. Он досадовал, что пришлось загнать Палетту в угол. Сознавая пользу шантажа в общении с владельцами веселых домов, где имелись игровые притоны, он, тем не менее, упрекал себя за то, что выступил в роли шантажиста. Сартин всегда считал, что игра является серьезной угрозой обществу, ибо сие бесплодное занятие отвлекало деньги, которые можно было бы пустить в оборот с пользой для государства. Решительно. В «Коронованном дельфине» он всегда терпел фиаско. Именно там он расстался с иллюзорной надеждой быть полицейским и одновременно честным человеком. Он не мог обманывать себя. Ложь, принуждение, шантаж, манипуляции властью и законами — где предел, где граница между добром и злом? Добраться до правды всегда непросто. Зачастую справедливости приходилось добиваться средствами, которые в иных обстоятельствах посчитали бы недостойными. Наконец он спросил себя, не отказался ли он носить имя Ранреев именно потому, что, приняв его, ему пришлось бы отказаться от ремесла полицейского. В лучшем случае он стал бы военным, а в худшем — придворным. Но, как бы то ни было, отныне он служил истине. По крайней мере, он так надеялся.